Часть третья. Вой зверя нахлынул давящей волной, сбив с ног всех магов. Но, похоже, больше всех пострадал тот, кто вызвал эту ударную волну, то и сам Гранит. Песнь ангела. Видимо, ее прямой удар довольно эффективен даже против того, у кого нет магической метки, произнес мой учитель, убирая с лица мешавшие волосы. Правда, немного странно, что в этот раз никто не лишился сознания, ты не находишь? Учитель ударил ладонью по высевшейся рядом каменной стене, и раздался глубокий гулкий звук, который неестественным эхом заполнил ночной воздух вокруг замка. «Почти как камертон. Или, может, будет более уместно назвать это усилителем. Где бы ты ни находился в замке, песнь этого монстра все равно тебя настигнет. Вероятно, все было спроектировано именно так с самого начала, чтобы песнь была наиболее действенной. Кем бы ни был твой противник, именно так ты всегда сможешь держать победу, пока находишься в пределах этого замка». «Ведь это довольно верное предположение, что любой достаточно умелый маг начнет полагаться на свою магическую метку». Магия, основанная на звуке, возможно, лишь в этом замке, который усиливал ее и распространял, была усовершенствована еще сильнее благодаря секрету Эшборна. Если подумать об этом теперь, то все намеки были налицо. Странное эхо в зале, звук шагов, при котором мой учитель то и дело хмурился. Может быть, даже Хайн понял все это, прежде чем погибнуть». «Благодаря усилиям мисс Лувия Гелиты мы смогли ограничить эту особенность. Теперь замок больше не усиливает эту песнь зверя». «Ха, если честно, это меня немного взволновало», — произнес мальчик, который стал орлоком, поглаживая подбородок. Ответ зверя не заставил себя ждать. Схватив Гранида своей пастью, он запрыгнул на вершину крепости. «Значит, решил попытаться сбежать?» — сказал учитель, наблюдая за их отступлением. За его спиной раздались голоса магов. «Я все истратил на первую засаду эти магические круги. У меня больше ничего нет. Я тоже не смогу помочь, пока поддерживаю заклинание, подавляющее вои монстра». Флю и Луви оба были не в состоянии сражаться, о чем они преминули сообщить. «Точно. Прошу прощения за то, что заставил вас пойти на такие усилия. Дальше мы сами». Сказав это, учитель повернулся ко мне. «Ты справишься?» «Хе-хе-хе, может да, может и нет». Раздалось в районе моей правой руки. «Тогда доверяю остальное тебе, Грей». «Поняла». Я прыгнула. Одним движением я взмыла в воздух на несколько метров и, оттолкнувшись ногами от крепостной стены, пустилась в погоню за зверем. Вероятно, в этом моем прыжке была сила, которая не смогла бы дать даже магическое усиление, потому что я успела услышать позади себя голос Лувии. «Она тоже что-то вроде гомункула?» Это была вполне разумная оценка. Гомункул совершил бы подобное без всяких проблем. Согласно слухам, многие гомункулы из знаменитой семьи Айнсберн в силе могли сравниться даже с фантазменными видами. «Нет, она такой же человек, как и все», — ответил учитель. «Почему я могла слышать их так отчетливо, несмотря на то, что была уже так далеко? Однако подобные ситуации, скажем так, ее профиль». Разница между небом и землей на краткий миг утратила свое значение. Отталкиваясь от стены замка, я и зверь сходились раз за разом в мире, повернутом на 90 градусов. Мы врезались друг в друга, эхом разнося по окрестностям глухие звуки. Утратив импульс после продолжительного обмена ударами, мы снова оттолкнулись ногами от земли и взмыли к шпилю на вершине крепости. Даже там был ангел. Храбро вздымая меч, он был точной копией статуи, на которой мы нашли тело Хисири. Зверь вновь взвыл. Если магия этого замка основывалась на звуке, то было правильнее охарактеризовать его вой как волну, пропитанную магической энергией. Звуковая волна, которую невозможно было услышать, даже если ее переполняла магическая энергия, она все равно была совершенно непостижима для обычного человека. Изменяя магическую энергию длину волны, ее можно было превратить из орудия, отрубающего магические метки, во взрыв тьмы, уничтожающий противника. Если так, то... Ад! Есть! Интересно, что подумал зверь, когда мой клинок разрубил его атаку прямо в воздухе? Ад уже начал свою трансформацию, и теперь клетка, в которой он содержался, раскрылась еще сильней. Излучая ясное свечение, словно блуждающий огонек, их форма кардинально изменилась. Образ, знакомый каждому, инструмент для сбора урожая. Форма для жатвы душ, коса мрачного жнеца. «Ха-ха-ха-ха! Какое великолепное чувство! Какая замечательная ночь! Словно буфет со шведским столом!» Разрезав волну магической энергии, рот, выгравированный на косе, дико рассмеялся. Высоко в ночном небе висела почти полная луна. В ее свете полумесяц клинка Адда был прекрасен, а образ того, как он рассекает волны иллюзии, огненным клеймом запечатлелся в моем сердце. Голос, недоступный человеческому слуху, песнь ангела, песнь зверя. «Что ты такое?» «Всего лишь Грей. Неопределенность», — ответила я. «Гранит Эшборн, настоятельно рекомендую сдаться прямо сейчас». «Не, ни за что!» Его предыдущий голос внезапно вернулся. «Сейген?» «Грей, это я, Сейген. Токита Дзироба Сейген, помнишь? Это определенно я, но... мое сердце не желает останавливаться. Я просто хочу убить тех, кто остался там, внизу. Я не могу избавиться от этого желания разорвать всех на части!» Все еще будучи в хватке челюсти зверя, Сейген обхватил руками голову. Его лицо словно разваливалось на куски. Радость, гнев, горе, страсть, ненависть. Несмотря на то, что это были те пять страстей, которые, как говорят, завладевают человеческим сердцем, они словно смешались в одно выражение. Словом, это был хаос. Будто все возможные эмоции боролись друг с другом за право контролировать его. «А, теперь я понимаю». Сейген не был одержим. Скорее, 80 или 90% Сейгена все еще были там. Например, можно представить это в виде воды в пробирке. В эту пробирку, которая была Токита Дзироба Сейгеном, добавили несколько капель ядовитого цвета. В то время как яд полностью изменил его, сущность, которая была Сейгеном, все еще продолжала существовать. Можно было назвать эти несколько капель яда как угодно – внезапным порывом или целенаправленным действием. В любом случае, порча, сотворенная давно умершим магом, по-прежнему жила и процветала. Это пробудило во мне отвращение. В каком-то смысле это был, по сути... «Прости, девчушка!» – произнес Сейген, по лицу которого текли слезы. Они были отчетливого красного цвета. Я в первый раз видела, как кто-то проливал кровавые слезы. «Мне действительно нравился Хайн. Если бы только он не заметил. Если бы только он не нашел этого монстра первым. Если бы он не подобрался так быстро и так близко к сердцу мастерской. Проклятие. Я просто не мог закрыть глаза на столь прекрасную магическую метку. Я так сильно ее хотел. Она была мне очень нужна. Я жаждал ее, и эта жажда была невыносимой. Я ничего не мог поделать, Грей». Нет, он оставался с Эйгеном, но был уже кем-то другим. Плоть и разум по-прежнему принадлежали Сейгену, но они были полностью развращены вирусом, Гранидом Эшборном. Тогда, если он был не Гранидом Эшборном, то кем? Кем бы он ни был, он закричал: «Замок разделения Адра, открой врата!» Двери крепости распахнулись. Даже не видя их, я могла с уверенностью сказать, что именно оттуда появилось, и все мое тело охватило дрожь. Двери крепости внезапно раскрылись перед магами, которые все еще оставались на земле. Из холла и из статуи в саду начало вытекать нечто невидимое. Нет, будучи магами, они могли это видеть. Духи. Но они отличались от простых душ обычных людей. Было бы лучше описать их как остаточную энергию, старые записи личностей. Например, в китайском даосизме душа была разделена на две части. Бесплотную душу, поддерживающую разум и сознание, и телесную душу, поддерживающую тело и его функции. Духов, заполонивших территорию замка, можно было причислить к последним. Эти духи практически полностью были телесными душами. «А, так вот что они подразумевали под ангелами», — пробормотал лорд Эльмилой II. С самого своего прибытия в замок Адра всех магов не покидало ощущение, что за ними следили ангелы. Что если это была не просто игра их воображения? Хозяин замка, будучи мастером восстановления, несомненно приводил сюда многих магов. Скольким из них восстановили магические метки, а скольких пустили на сырье? Ходили истории о множестве тех, кто обращался к Эшборну за услугой, но процедура закончилась неудачей. Кроме того, потребуется ли все пять пальцев одной руки, чтобы сосчитать случай его успеха? Как бы то ни было, земля, на которой стоял замок, была пропитана кровью и душами бесчисленного количества магов. Что если эти духи были просто остатками тех неудач? Лорд Эльмилой II упоминал об этом перед приездом в замок Адра. Ангелы в современной магии были лишь названием для неопределенной и неясной магической энергии. Эти духи при их создании были наделены концепцией ангелов, используемой замком Адра, и стали топливом для возведения мастерской. Поэтому каждый из этих духов был надгробным камнем. Перед этим натиском мстительных духов предстал лишь шепот, разнесшийся по воздуху. «Перформаданс! Танцуйте!» Слова заклинания. Орлок взмахнул пальцем, словно дирижируя оркестром. Целая буря иллюзорных бабочек заполонила тьму и начала завлекать в себя атакующих духов. В конце концов, истинным предназначением папилиомагии изначально было манипулирование тем, что находится между определенным и неопределенным. «Спасибо», — произнес лорд Эльмилой II, чуть склонив голову. Поскольку у Флюни осталось ни катализаторов, ни энергии, Алувия была занята поддержанием собственного заклинания, их единственным защитником был старый, ну теперь уже юный маг. С этим они разобрались, осталось лишь... «Грей!» Прошептал лорд Эльмилой второе имя своей спутницы, подняв взгляд к шпилю крепости. Зверь взвыл вновь. В этот раз Адду не удалось это остановить, и я почувствовала, как магические цепи в моем теле начало замыкать. Шевелить руками и ногами было практически невозможно, будь на мне одежда из свинца, двигаться было бы и то проще. Духи продолжали вытекать из замка, и я чувствовала, как мой разум начал давать трещины. Сайген рассмеялся. Он понял, что было не так. «Серьёзно, Грей? Ты же на кладбище раньше жила, разве нет? Да как ты вообще можешь бояться призраков?» Я была не в силах даже ответить. Мне было так страшно, что я могла слышать стук собственных зубов, и это был результат одного лишь ощущения присутствия духов. То же самое я почувствовала, когда впервые оказалась в замке Адра. Я не могла пошевелить даже пальцем, тело начало съеживаться от страха, а ноги слабеть. Я вся покрылась неприятным потом, словно мои внутренности вывернуло наизнанку. Мне было страшно, очень-очень страшно. Так страшно, что горло начало подкатывать тошнота. «Вот уж умора! Ты боишься призраков и не можешь вспомнить ни единого слова молитвы! Что ты за страж могил такой? Такими темпами видок у тебя будет похуже, чем у меня!» Голоса Саигена и Гранида начали переплетаться, издеваясь надо мной. Я была посмешищем, совершенно верно, посмешищем, полным неуверенности и безнадежно сломленным. И вот, словно лавина, духи замка Адра окружили меня, давя со всех сторон.